Энтони, любовь, превращенная в ярость. Он видел, как огромный демон схватил Джен. Видел, как ее хрупкое тело хрустнуло в могучих лапах. Видел ее последний взгляд, голубые глаза, широко открытые, понимающие. Она знала, знала о его чувствах. И теперь Энтони, уже не человек, он, живое воплощение мести. «Я убью всех вас, всех до единого». Его крик разрывает глотку, его меч вспыхивает священным огнем, он рвется вперед, не думая о защите, принимая удары, но не чувствуя их. Демон, убивший Джен, поворачивается, но уже поздно. Энтони вонзает клинок ему в грудь, разрывает, рвет, кромсает, пока от монстра не остается лишь лужа темной жижи. Но даже этого мало, никогда не будет достаточно. Он поворачивается к следующему, и следующему, и следующему, пока его меч не ломается о кость последнего демона. Тогда он бросается на него с голыми руками. Гилен медленно поднимается по каменным ступеням на первый подземный этаж, каждый его шаг осторожен и выверен. Где-то впереди грохочут звуки ожесточенной битвы, перекрывающие друг друга крики, душераздирающие вопли, металлический лязг скрещивающихся клинков. Воздух пропитан гарью и медным привкусом крови. Трупы начинают попадаться все чаще, и инквизиторов в потрепанных мундирах, и существ тьмы с неестественно вывернутыми конечностями. Кровь смешалась в единые багровые лужи на каменном полу. Инквизиторов теснят. Значит, можно просто подождать. Ввязываться сейчас – глупо. Его рубиновые глаза методично осматривают этаж. Первый подземный, не тюрьма, а место досмотра и допросов. Вдоль стен выстроились камеры для допросов с кожаными ремнями, намертво прикрученными к металлическим стульям. На некоторых еще видны свежие пятна крови. Здесь же и массивные столы с вещами пленников, потертая одежда, затупленное оружие, потускневшие украшения. Все аккуратно разложено и пронумеровано. Запертые шкафы из темного дерева с массивными замками. Наверное, там хранится что-то действительно ценное. Гилен поправляет плащ, взятый в каморке охраны, черный, просторный, с глубоким капюшоном, отбрасывающим тень на лицо. Отличная маскировка на будущее. Он останавливается перед массивной дубовой дверью с коваными полосами. Замок выглядит крепким, но петли покрыты толстым слоем ржавчины. Склад. Возможно, там вещи пленников. Или что-то полезнее. Его пальцы скользят по поверхности двери, оценивая прочность конструкции. Вдали грохот битвы нарастает, но здесь, в этом коридоре, царит зловещая тишина, нарушаемая лишь каплями крови, падающими с потолка где-то выше. Через узкую щель едва просачивается густая, почти осязаемая темнота. Если все рассчитать правильно, должно сработать. Гилен прижимает указательный палец к щели. Из-под ногтя медленно сочится алый туман, тонкой змеящейся струйкой проникая в щель. Он закрывает глаза, ощущая каждую молекулу кровавого тумана. Где-то в темноте, примерно в 30 сантиметрах от двери, туман начинает сгущаться, образуя небольшое кровавое облачко. Достаточно. Туманный сдвиг срабатывает мгновенно, пространство искривляется, и Гилен переносится сквозь дверь, его тело на миг растворяется в алой дымке, молекулы разрываются и вновь собираются. Приземлившись на другую сторону, он шатается, в глазах темнеет, голова кружится, в висках стучит адская кузница. Вот же демоновая рекурсия ада. Побочный эффект. Он резко встряхивает головой, прогоняя слабость. Алый взгляд бесполезен в этой абсолютной темноте. Он протягивает руки перед собой, пальцы скользят по холодной каменной стене, пока не натыкаются на металлический светильник и шершавую веревку фитиля. Резкий рывок, и комната озаряется тусклым желтым светом, отбрасывающим дрожащие тени. Обнаруженное помещение оказывается не складом. Перед ним, явно архив или кабинет, дубовые полки, доверху забитые книгами в потрепанных кожаных переплетах, некоторые украшены серебряными застежками. Груды пергаментных свитков, перевязанных выцветшими веревками, покрытые слоем пыли, аккуратные стопки документов с восковыми печатями инквизиции, некоторые с кровавыми отпечатками пальцев. В дальнем углу квадратная решетка вентиляции, достаточно широкая для взрослого человека, но перекрытая массивной железной решеткой с висячим замком. Интересно, куда она ведет? Его пальцы непроизвольно сжимаются в кулак. Этот архив может содержать куда более ценные сокровища, чем просто оружие или золото. Здесь могут быть знания, а знания – это сила. Гилен замер перед решеткой, его рубиновые глаза скользят по металлическим прутьям, оценивая каждый сантиметр. Пролезть можно, но щит придется оставить. Рюкзак будет мешать, если не снять его и не проталкивать перед собой. Он прислушивается к отдаленным звукам битвы. Крики уже стали реже, но яростнее. Если меня еще не ищут целенаправленно, то скоро начнут. Инквизиторы проиграют, это вопрос времени. Нужно уходить, пока не поздно. Быстрыми движениями он просматривает документы на ближайших полках. Пальцы скользят по корешкам, пока не натыкаются на знакомое имя, его собственное. Отчеты о допросах, наблюдения, списки способностей. Как тщательно они за мной следили. Он сворачивает пергаменты в плотный свиток и забрасывает в рюкзак. Взгляд скользит по полкам в поисках той самой книги о Заргуле, но ее нет. Сейлас, видимо, забрал ее с собой. Неважно. Главное, выбраться. Гилен снимает рюкзак, берет его за лямки одной рукой. В последний раз оглядывает щит, оставленный у стены, металл тускло поблескивает в свете светильника. Он протягивает свободную руку к решетке. Из ладони сочится алый туман, заполняя вентиляционную шахту кровавой дымкой. Туманный сдвиг срабатывает с характерным хлопком, пространство искажается, и вот он уже внутри узкого тоннеля. Головокружение на этот раз сбивает с ног, он прислоняется к холодному металлу, чувствуя, как исток крови почти опустел. Слишком много способностей за короткое время. Тело не выдерживает. Нужно восстановиться. Он сидит в полной темноте несколько долгих минут, слушая собственное дыхание. Затем, собрав остатки сил, начинает ползти вперед, ощупывая путь костяшками пальцев. Каждый метр дается с трудом, но альтернативы нет, только вперед, к свободе. Гилен ползет вперед в абсолютной темноте, где каждый вдох наполняет легкие спертым, пыльным воздухом. Его пальцы скользят по холодному металлу вентиляционной шахты, ощупывая каждый сантиметр пути. Внезапно впереди появляется слабое синее свечение, ловушки. Как предсказуемо, рунные символы, начертанные на стенках, пульсируют тусклым церковным светом, стандартные заклятия на подавление побегов, примитивные, но болезненные. Гилен замирает, изучая узор. Его палец медленно выписывает в воздухе кровавые знаки, вплетая алый туман в существующие руны. Свечение начинает мерцать, как умирающая лампочка, символ за символом гаснет под его прикосновением. Готово. Теперь можно идти. Дальше шахта разветвляется. Одно из ответвлений уходит вниз, оттуда тянет жаром и запахом раскаленного угля. Гилен осторожно подползает к решетке и заглядывает вниз. Перед ним котельная, огромные печи, груды угля и старый кочегар, сгорбившийся у огня. Его спина покрыта шрамами от старых ожогов, руки дрожат над пламенем. Не угроза. Пока что. Гилен отползает назад, находит относительно просторное место в шахте, где можно выпрямить спину. Он прислоняется к стенке, закрывая глаза. Исток крови почти пуст. Нужно время. Его дыхание замедляется, сердцебиение становится редким и глухим. Внутри него медленно, капля за каплей, накапливается сила. Внешний мир перестает существовать. Есть только пульсация крови в жилах и тихий шепот восстановления. Где-то далеко внизу кочегар кашляет, уголь потрескивает в печи, но Гилен уже не слышит этого. Он погружен в себя, в темноту, где единственный свет – это рубиновое свечение его собственной крови. Гилен открывает глаза. 2 часа абсолютной тишины и глубокой концентрации сделали свое дело, исток крови наполнился достаточно, чтобы продолжать путь. В жилах снова течет сила. Пусть и не в полной мере. Он прислушивается, снизу доносится ровное посапывание. Кочегар, похоже, задремал у печи, его сгорбленная фигура не шевелится. Кровавый туман стелится по каменному полу, как живое существо, скрывая каждый шаг. Гилен задерживает дыхание. Туманный сдвиг, пространство искажается, и он материализуется в метре от старика, не нарушив тишины. Быстро, без звука. Кровавые когти вырываются из кончиков пальцев и впиваются в морщинистую шею. Старик даже не успевает открыть глаза. Харгал. Кровь вытягивается из тела тонкими алыми нитями, наполняя исток теплой жизненной силой. Старики. Их кровь уже не та. Бледная, слабая, но лучше, чем ничего. Осмотр территории. Алый взгляд сканирует помещение, не души. Только потрескивающие угли в печи до тени. Пляшущие на стенах, меч, в правой руке, лезвие готово к бою, левая рука, готова выпустить когти в любой момент, звуки битвы доносятся издалека, уже с улиц, рев монстров, отчаянные крики людей, оглушительные взрывы, инквизиторы проиграли, теперь город, буфет для тьмы, еще одна каморка охраны, Здесь он находит скудные припасы. Черствый хлеб, жесткое вяленое мясо, добавляет в рюкзак. Бурдюк с водой, принюхивается, улавливая слабый запах вина. Видимо, даже охранникам нельзя было пить чистое вино. Жалкие правила для жалких людей. В углу ржавая решетка слива, под ней тьма и запах сырости. Мысли Гилина окрашены самоиронией. Канализация. Ну конечно, после многих тысячелетий, проведенных в истреблении миров и переписывании реальности, теперь я лезу в сточную трубу. Какой достойный путь для вечного. Он усмехается, горько, но без злости, и наклоняется, чтобы осмотреть решетку. Пальцы касаются ржавой решетки. Слив оказывается достаточно широким, чтобы пропустить человека даже с рюкзаком. Металлические стенки покрыты толстым слоем мыльной слизи, блестящей в тусклом свете алого взгляда. Проход явно использовался не раз, отполированные временем выступы образуют своеобразные ступени, позволяющие относительно безопасно спуститься. Какой романтичный побег, особенно для того, кто когда-то стирал целые миры с лица реальности. С привычным уже туманным сдвигом он перемещается вниз, ощущая, как липкая масса сразу покрывает его одежду, прилипая к коже холодными пятнами. Час мучительно медленного продвижения, скрипящие под весом ржавые крепления, угрожающе дрожащие при каждом движении, вязкая под ногами смесь, мыло, человеческий пот и неопознанные вещества, издающие сладковато-гнилостный запах, периодические капли чего-то теплого с потолка, заставляющие вздрагивать и проклинать все на свете. Наконец, звук воды. Сначала тихий, как шепот, потом все громче, превращаясь в глухой рокот. Воздух становится влажным, тяжелым. Он вываливается в неглубокий поток, по колено, моментально покрываясь мурашками от ледяного прикосновения воды. Жидкость черная, непрозрачная, но алый взгляд показывает, никакой магии, просто подземная река. Ну хоть не в дерьме купаюсь. Хотя кто знает, что именно несет этот поток. Гилин торопливо смывает с себя всю грязь, скребет ногтями по ткани, стараясь удалить самые стойкие пятна. Выкручивает одежду, темная вода стекает струйками, оставляя после себя лишь легкий сероватый оттенок. Пьет, зачерпывая ладонями, вода на удивление чистая, холодная, с металлическим привкусом видимо, фильтруется через подземные пласты. Дальнейший путь Гилин решает идти вверх по течению. Логика подсказывает, к истоку, к чистым туннелям. Мечом ощупывает путь перед собой, клинок постукивает по камням, выискивая пустоты или ловушки. Алый взгляд сканирует на сотню метров вперед, выхватывая из темноты контуры туннелей, перепады уровня воды. Шаги осторожные, камень скользкий, покрытый тонким слоем ила, каждый неверный шаг грозит болезненным падением. Если повезет, выйду за городские стены, если нет, что ж, всегда можно устроить еще один побег. В конце концов, канализация, не худшее место, где мне доводилось бывать. Где-то впереди, в темноте, слышится слабый плеск воды, возможно, просто эхо его шагов, а возможно, что-то более интересное. Впереди, примерно в 100 метрах, алый взгляд фиксирует странное свечение, незнакомую, искаженную ауру, мерцающую в такт подземным течением, не из подземелья. Интересно, кто-то давно потерянный. Он замирает, но аура не исчезает, напротив, начинает приближаться, пульсируя неровным светом. Вода вокруг странного свечения слегка мутнеет. Гилин фокусирует взгляд, изучая угрозу. Форма ауры, искаженная, пульсирующая, как у утопленников, но старше, древнее. По краям видны следы многовековой эрозии. Скорость движения медленная, размеренная, но абсолютно уверенная. Существо знает эти туннели. Угроза низкая, если действовать быстро и решительно. Главное, не дать схватить. Просто старый утопленник. Его аура изменилась от времени, ничего страшного. Хотя, что он делает так далеко от основного русла? Гилин совершает несколько точных движений. Для начала он подворачивает плащ особым образом, чтобы тяжелая мокрая ткань не мешала движениям. Поправляет рюкзак, плотнее прижимая его к спине, чтобы не болтался в решающий момент. Меч принимает стойку железной реки, левая рука свободна, щита нет, придется полагаться на скорость. Быстро и без шума. Не хочу привлекать внимание других обитателей этих туннелей. Существо появляется из темноты, высокое, скелетообразное, с неестественно длинными пальцами, покрытыми тиной и речными ракушками. Глаза, если это можно назвать глазами, горят тусклым зеленоватым светом. Первый удар, Гилин уклоняется с минимальным движением, Меч рассекает костлявую руку, и та падает в воду с тихим всплеском. Второй удар, точный выпад в шею, клинок проходит сквозь гнилую плоть, голова почти отлетает, держась лишь на тонком лоскуте кожи. Тхаргаал, черная жижа, напоминающая кровь, втягивается в кровавый исток, оставляя после себя лишь пустую оболочку, которая медленно растворяется в воде. Кровь есть кровь, неважно чья она, главное, что добыто в честном бою. Хотя честный, возможно, не совсем подходящее слово. Он стряхивает с меча остатки чего-то налипшего и продолжает путь, теперь еще более внимательно следя за показаниями алого взгляда. Где-то впереди должен быть выход, или новые встречи. Холод проникает в самое нутро, пробираясь сквозь промокшую одежду. Полчаса блужданий по ледяной воде оставили ноги онемевшими, пальцы едва чувствуют рукоять меча, лишь привычная хватка воина не позволяет уронить оружие. Как же я ненавижу холод. Он проникает в кости, высасывает силы, напоминая о бренности плоти. Река внезапно расширяется, вынося его в огромную подземную пещеру. Перед глазами открывается жутковато величественное зрелище. Стены покрыты толстым слоем инея, переливающегося в свете факелов. Голубые кристаллы, слезы ледяного бога, растут из камня, как зубы фантастического зверя. Каторжники в рваных, покрытых инеем одеждах механически долбят кирками по вечной мерзлоте. Их дыхание превращается в туман, лица обморожены, глаза пусты. Стражи в теплых тулупах расставлены по периметру, но их заметно мало, видимо, большую часть отправили на подавление хаоса в городе. Гилен замирает на небольшом каменном выступе, мгновенно анализируя ситуацию. Выходы, несколько туннелей разного размера, деревянные подъемники, шаткие мостки для надсмотрщиков. Озеро, из него берет начало река, а сверху с грохотом падает ледяной водопад, создавая постоянный шум. Охрана, расслаблена, греется у костров, явно не ожидает угрозы. Если я выйду, поверит ли, что я просто случайный горожанин, который спасался от хаоса сверху? Или сразу поймут, кто перед ними? Он достает темные очки, аккуратно надевает их, скрывая рубиновые глаза. Пальцы проверяют, меч надежно спрятан под плащом, но кровавые когти готовы выстрелить в любой момент. Гилен выбирается на берег с видом изможденного беглеца. Шаги уверенные, но усталые, с небольшой хромотой для правдоподобия. Поза, слегка сгорбленная, руки дрожат от холода, хотя это отчасти не притворство. Взгляд опущен в землю, как у потерявшего надежду. Главное, не спешить, они должны первыми заговорить. Первый вопрос, первая ниточка, за которую можно потянуть. Он направляется к ближайшему костру, где греются двое стражников, искусственно замедляя шаг. Вода с его одежды капает на лед, оставляя темные следы. Где-то за спиной слышен крик надсмотрщика и хлыст, врезающийся в плоть. Глава 17. Двое стражников сидели у потрескивающего огня, когда из темноты туннеля выплыла фигура. Первый надсмотрщик, грубый, с шрамом, рассекающим губу, резко вскочил, хватая дубину с шипами. «Стой! Кто идет?» Его голос прозвучал, как удар кнута. Второй, молодой, но с глазами, холодными, как лед шахт, медленно поднялся. Пальцы скользнули по рукояти дубинки, затем перешли к кинжалу на поясе. Гилен не притворялся, тело дрожало от холода, губы посинели, движения были тягучими, будто скованные льдом. Медленно поднял руки, показывая пустые ладони. «Я спасался от твари наверху, брел по пещерам, не знаю, как оказался здесь». Голос сорвался на хрип, не игра, а настоящая измотанность. Второй надсмотрщик прищурился, оценивая его взглядом, будто разглядывая подозрительный товар на рынке. «Как звать? Оружие есть?» Гилен медленно отодвинул плащ, обнажив меч на поясе. «Если бы не он, утопец в туннелях уже сожрал бы меня». Первый фыркнул, раздраженно ткнул дубиной в его сторону. «Сними очки, нафиг они в пещерах?» Гилен коротко вздохнул, будто устал от одного и того же вопроса. «Штраф навыка, ночного зрения, свет режет глаза, приходится носить всегда». Первый надсмотрщик смягчился, кивнул, словно услышал что-то знакомое. «Понятно, поэтому и вид, как у покойника». Гилен лишь коротко согласился, подошел к костру, протянул руки к теплу. Огонь лизал его пальцы, оттаивая окоченевшие суставы. «Можно погреться?» – спросил он, делая вид, что не замечает, как второй стражник все еще не сводит с него холодного взгляда. Первый махнул рукой. «Грейся, но если что, в шахту отправишься». Гилен кивнул, опустив голову, будто покорный. Главное, не торопиться. Они уже почти поверили. Гилен, извините, не сказал сразу. Холод сковал даже мысли. Его голос звучал искренне уставшим, без прежней холодной расчетливости, лишь усталость и благодарность за тепло. Илин, старший надсмотрщик, с грубым, но не злым лицом, хмыкнул. Я, Илин, это Грон. Держи, закутайся. Он бросил Гилену толстое шерстяное одеяло, пахнущее дымом и овчиной. Разденься, разложи вещи у огня, иначе так и будешь трястись. Грон, молчаливый и наблюдательный, лишь кивнул, поправляя кинжал на поясе. Его взгляд, однако, не упускал ни одного движения Гилена. Он принял одеяло, снял мокрую одежду и аккуратно разложил ее у огня, как тогда, на жгучей Мэри. Воспоминание всплыло неожиданно. Холодное море, руки, цепляющиеся за борт тонущего корабля, грубый смех матросов, и то самое одеяло, пахнущее дегтем и солью. Грон снял чайник с огня, налил в потрепанную глиняную кружку густой дымящийся отвар. «На, согреешься быстрее. Что там наверху?» Гилен взял кружку, почувствовав, как тепло разливается по пальцам. Не видел самой битвы, но трупов много. Он не лгал, просто не договаривал. Илин, грубо, но без злобы, спросил: «А как ты вообще туда попал? Шахты – не место для прогулок». Гилен отпил, вздохнул. Бежал от тварей. В панике, куда глаза глядят. Кажется, свернул не туда. Грон прищурился. «Очки. Они и правда из-за штрафа? Или скрываешь что-то?» Гилен пожал плечами. «Если бы скрывал, сказал бы, что просто глаза болят. Штраф – вещь позорная, вряд ли стал бы врать». Илин ржаво рассмеялся. «Ха, ну хоть честный. Ладно, отогрейся. Потом разберемся». Гилен кивнул, допивая отвар. «Пока все идет, приемлемо». Грон внезапно нахмурился, его пальцы судорожно сжали рукоять кинжала. «Странно, меч у тебя, гарда, как у городской стражи. Где твои близкие, родные, или ты дезертир?» Тишина у костра натянулась, как тетива перед выстрелом. Даже потрескивание огня казалось теперь слишком громким. Гилен вздохнул и взорвался движением. Рывок вперед. Кровавые когти выстреливают из пальцев с тихим свистом. Первый удар рассекает горло Илину прежде, чем тот успевает вскрикнуть. Алая струя бьет на угли, шипя и превращаясь в пар. Грон хватается за кинжал, но Гилен уже рядом, второй рукой вонзает когти под ребра, разрывая легкие с мокрым хрустом. Харгаал, два тела мгновенно иссыхают, превращаясь в жуткие мумии. Наступила мертвая тишина. Десятки глаз уставились на него. Страх, дрожащие губы, застывшие в немом крики пальцы, ненависть, сжатые кулаки, но без смелости сделать шаг вперед, надежда, несколько самых отчаянных уже крадутся к мертвому надсмотрщику, глаза горят местью, держи его, кто-то кричит, и трое каторжников набрасываются на последнего охранника, забивая его кирками, кровь разбрызгивается по льду, оставляя алые узоры, один из них, тощий, с выколотым глазом, падает перед Гиленом на колени, куда, куда нам идти? Наверх, стража, вниз, пропасть, не убивай нас. Он методично закутывается в одеяло, впитывая остаточное тепло, наливает себе чаю из чайника, руки уже не дрожат так сильно, сидит, греется у костра две долгие минуты, прежде чем сказать: «Мне все равно, выбирайте, свобода или смерть, я не ваша нянька». Каторжники замирают, затем начинают срывать с мертвых стражей теплые тулупы, хватать оружие, спорить вполголоса. Одни указывают на туннели, другие на подъемники. Один, самый дерзкий, пытается подобрать меч Гилена, но встречает его рубиновый взгляд, скрытый темными стеклами, и отскакивает, как ошпаренный. Они сбились в тесную кучу, грязные, изможденные, с лицами, изрезанными морозом и тяжелым трудом, но в их глазах тлел тот самый огонь, который не могли погасить ни цепи, ни голод. Огонь бунта. Кирки, зазубренные от долгой работы, сжимали самые крепкие из них. Те, у кого еще оставались силы держать оружие, прятали за спинами отобранные у стражников клинки, два коротких меча с потускневшими лезвиями и дубинки, обитые ржавыми гвоздями. Два тулупа они забрали с собой, но один, самый теплый, аккуратно оставили у костра. Даже в пылу мятежа никто не осмелился отнять его у Гилена. Шепот их был прерывистым, нервным. Они решали, куда идти, к подъемникам, пока стражников мало, пока есть шанс. Гилен наблюдал за ними, неподвижный, как тень. Потом его голос, хриплый от холода, разрезал тишину. А что внизу? Каторжники замерли, будто наткнулись на невидимую преграду. Их взгляды метались, пока не остановились на одном, мужчине с глубоким шрамом вместо носа. Тот крякнул, понизил голос до шепота, словно боялся, что его услышит сама тьма. «Царство бездны, там такие твари, что даже говорить о них опасно. Могут почуять», — Гилин хмыкнул. Рубиновые глаза сверкнули в полумраке, будто два уголька, раздуваемые ветром. «Бездна, говорите?» Он медленно провел языком по зубам. «Интересно». Затем махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Удачи вам!» Костер трещал, отбрасывая дрожащие тени на стены штольни. Гилин сидел, неподвижный, слушая, как наверху разгорался бой. Крики, лязг металла, глухие удары, все это пробивалось даже сквозь грохот водопада, будто далекое эхо войны. Прошло полчаса. Он встал, стряхнул с себя оцепенение. Одежда, плохо высохшая, прилипала к телу, отдавая ледяным холодом, но он лишь стиснул зубы, терпимо. Тулуп, грубый и тяжелый, он накинул на плечи, рюкзак закинул за спину. Плащ, еще влажный, свернул и пристегнул к рюкзаку, не время размахиваться. Взгляд упал на чайник, потом на костер. Как добыть огонь? Мысль застряла, как заноза. Никогда не делал этого. Надо было спросить у тех идиотов. Он двинулся вперед, сжимая в одной руке чайник, на всякий случай, в другой – меч. Лезвие блеснуло тусклым отблеском, будто предупреждая о том, что впереди. Туннель зиял перед ним, черный, как пасть. Ветер, поднимающийся из глубин, нес с собой запах сырости, плесени и чего-то еще, чего-то древнего. Бездна. Губы Гилина дрогнули в полуулыбке. Ну что ж, посмотрим, кто там так пугает смертных. И шагнул в темноту. Он шел медленно, осторожно ступая по неровному полу пещеры, когда заметил в стороне слабый мерцающий свет. Магический светильник, забытый кем-то или брошенный, лежал среди камней, его тусклое сияние едва теплилось, как последний вздох умирающего. Гилин наклонился, поднял его, лучше, чем ничего. Однако чайник пришлось оставить, перелив всю жидкость в бурдюк. Пещера поначалу казалась обычной, сырой, холодной, застывшей в вечном полумраке. Но чем глубже он продвигался, тем плотнее становилась тьма. Она обволакивала его, давила, словно живая. Свет фонаря, некогда слабый, теперь и вовсе казался жалкой искоркой, которую жадно пожирала чернота. И тогда, голос, не звук, а сама тьма заговорила. Голос ее лился по стенам, шелестел в тенях, звучал одновременно отовсюду, спереди, сзади, изнутри. «Здравствуй, падший!» Некоторые тени зашевелились, будто в них проснулось что-то древнее и голодное. Забавно, тот, кого боялись даже вечные, теперь дрожит в жалком смертном теле. Гилин не вздрогнул, лишь медленно приподнял голову, и в его рубиновых глазах вспыхнул холодный огонь. «Здравствуй, вечная! Есть здесь выход наружу?» Тьма рассмеялась, и этот звук скребся по сознанию, как когти по стеклу. «Тупик! Здесь только мои дети и я!» Гилин усмехнулся, коротко и без веселья. «Я некоторых твоих детей освободил. Они теперь творят хаос наверху». Тьма замерла на мгновение, будто оценивая его слова. «Благодарю, но ты все же отказался от моего дара. Почему?» Голос Гилина стал ледяным, как бездонная пропасть. «Ты знаешь почему? Я не стану твоим орудием». Тьма ответила тише, почти ласково, но в этой ласке сквозила угроза. «Да, знаю. Ты выбрал свой путь, как всегда». Наступило молчание, тяжелое, густое, словно каждый из них взвешивал невысказанные слова. Наконец, Гилин разорвал тишину. «Мне пора». Тьма не стала удерживать. Ее голос растворился в темноте, оставив после себя лишь шепот. «Иди, но помни, я жду». Гилин развернулся и пошел обратно, туда, где гремел бунт, где лилась кровь, где ждала свобода. Тишина в пещере с подъемниками была звенящей, неестественной. Битва осталась где-то далеко, и лишь глухие отголоски криков и лязга железа пробирались сквозь толщу каменных сводов, будто доносясь из другого мира. Гилин медленно подошел к одному из механизмов, изучая его холодным, оценивающим взглядом. Деревянная платформа, грубо сколоченная, с трещинами по краям, будто ее не раз перегружали сверх меры. Цепи с ржавыми звеньями, тяжелые, изъеденные временем, скрипящие при малейшем движении. Ручной привод, рычаг был откинут, а трос натянут. Кто-то явно уже поднялся наверх. Он замер, вслушиваясь. Тишина. Ни шагов, ни голосов. Лишь слабый гул битвы где-то в отдалении. Рискнуть? Платформа скрипнула, дрогнула и, с протяжным скрежетом, начала медленно подниматься. Наверху царила мертвая тишина. Мертвые стражи, раздетые догола, с пустыми ножнами на поясах. Видимо, Каторжники не оставили им даже шанса унести оружие в могилу. Несколько трупов самих беглецов. Кто-то не успел убежать, кто-то принял удар копья в спину. Жалкие, но хотя бы попытались. И тут, грохот. Звуки схватки становились громче, ближе. Крики, звон стали, предсмертные хрипы. Гилен достал меч. Стойко теневой клинок, узкая, стремительная, созданная для тесных пространств. Алый взгляд зажегся в его глазах, фиксируя ауры. Впереди, хаос. Каторжники и стражи смешались в кровавой давке. Беглецов было больше, но стража успела собрать резервы, строй щитов, копья, четкие команды капитана. Гилен разбежался и врезался в бойню с фланга. Первый удар, меч рассек горло ближайшему стражнику. Кровь хлынула фонтаном, брызнув на деревянные балки подъемника. Второй удар, кровавые когти вонзились в живот следующего, вспарывая плоть до позвоночника. Кровавый туман окутал его, скрывая фигуру. В дымке горели только рубиновые глаза. Харгаал, кровь убитых втягивалась в него, питая исток крови. Но для остальных это выглядело так, будто из тумана восстал сам ужас. Ужас, который встал на их сторону. Каторжники, увидев его, воплили. Но не от страха, от ярости. «Режь их, всех!» Строй стражников дрогнул и рассыпался. Голос Гилена прорезал кровавый туман, искаженный, будто доносящийся из самых черных глубин подземелья, где даже эхо боится звучать. «Добейте их, всех!» Слова падали, как капли раскаленного металла, прожигая последние остатки сомнений. Каторжники взорвались ревом, в котором смешались годы накопленной ненависти и дикой радости освобождения. Они бросились за отступающими стражами, не разбирая оружия, кто с окровавленными мечами, кто с ржавыми кирками, а кто и вовсе с голыми руками, готовыми рвать и душить. Гилен заметил капитана. Тот отступал к дальнему проходу, прикрываясь тремя верными стражниками. Их щиты дрожали, но держали строй, последний островок дисциплины в этом море хаоса. Трус, прячешься за спинами тех, кто верил тебе. Голос Гилена прозвучал четко, как удар клинка о камень. Стражи вздрогнули, но капитан лишь стиснул зубы и ускорил шаг, не удостоив ответом. Тогда Гилен двинулся. Первый стражник даже не успел поднять щит. Меч вошел в горло, вырвав хриплый вздох и фонтан алой крови. Второй закричал, когда кровавые когти впились ему в глаза, разрывая плоть и кости черепа. Третий рухнул беззвучно, рассеченное сердце даже не успело сделать последний удар. Слишком легко. Их сломил страх еще до первого удара. Капитан развернулся. Его двуручный меч сверкнул в тусклом свете факелов. Мощный рубящий удар обрушился на Гилена. Лязг металла. Гилен едва успел парировать, почувствовав, как дрогнули его запястья от силы удара. Капитан был опытен. Он финтовал, делал ложные выпады, обрушивал тяжелые удары, от которых немели руки. Его щит прикрывал грудь, а доспехи гасили слабые удары. Но Гилен был хитрее. Он подставил меч под очередной удар, клинок капитана с визгом вонзился в каменную стену. Мгновение и контратака. Клинок Гилена блеснул, пронзив подмышку, где не было лад. Капитан хрипло ахнул, рухнув на колени. Харгаал, кровь хлынула из раны, смешиваясь с кровавым туманом. Алые струи тянулись из тел убитых стражей, впитываясь в Гилена, питая его исток. Когда кровавый туман втянулся в Гилена, один из каторжников, коренастый, с ожогами, покрывавшими половину лица, вдруг вгляделся в Гилена широко раскрытыми глазами. «Это тот, кто дал нам свободу!» Бывший рудокоп, временный лидер бунтовщиков, закричал хрипло. «У капитана ключи, обыщите его!» Они бросились к телу, шаря в окровавленных одеждах, пока не нашли связку ржавых ключей. Кивок в сторону Гилена. В этом жесте было все, и благодарность, и уважение, и животный страх перед тем, что стоит перед ними. А потом все вместе они двинулись дальше, к выходу, к хаосу, к новой жизни. Бунтовщики лихорадочно копошились вокруг тела капитана, их пальцы скользили по окровавленным одеждам, пока самый юркий из них не вскрикнул, высоко поднимая в дрожащей руке заветную связку. «Выход наш, чертовы шахты теперь позади». Но ликование тут же потемнело, как тухлая вода. Магические ошейники все еще сжимали их шеи, кандалы, запястья, напоминая, что настоящая свобода еще далеко. «Проклятые чары!» – прошипел коренастый с ожогами, дергая свой ошейник. «Но хоть из этой каменной утробы вырвемся». Они, как стервятники, набросились на брошенное оружие. Кто-то подбирал мечи с зазубренными лезвиями, кто-то – топоры с обломанными древками. Двое самых рослых натянули на себя окровавленные тулупы стражников. В этом аду тепло значило больше – чем приличие. Гилин выступил вперед, и толпа замерла. «Я пойду первым». Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась сталь. «Сейчас я, ваша главная сила». Его рубиновый взгляд скользнул по изможденным лицам. Среди этой серой массы мелькали те, кто когда-то держал меч, но годы каторги превратили их в тени воинов. Никто не осмелился возразить. «Я не знаю дороги. Покажите путь». Каторжники оживились, наперебой выкрикивая. «Через восточный туннель. Там меньше стражников, мы его для побегов примечали. А потом, по старой штольне к складам. Там и оружие, и провизия». Так начался их кровавый поход. Отряд превратился в живую мясорубку. Гилин шел впереди, его клинок и кровавые когти оставляли за собой кровавый след из перерезанных глоток и вспоротых животов. Освобожденные каторжники примыкали к ним, хватая что попало, обломки кирок, камни, щиты убитых стражников. Они захватывали все доспехи с еще теплых тел, заплесневелые сухари из карманов, полупустые фляги с водой. Из толпы оборванцев они постепенно превращались в грозную силу, голодную, злую, смертельно опасную. У последних дверей воздух изменился. Он стал гуще, насыщеннее, в нем плавали запахи гари, пота и смерти. Снаружи доносился адский хор, крики, ругань, рев чего-то нечеловеческого. Когда дверь рухнула, перед ними открылся Альдеим, каким они его еще не видели. Городские стены пылали, как гигантские факелы. Мостовые были усеяны телами, и не всегда человеческими. Небо почерчило от туч, будто сама тьма решила поглотить этот проклятый город. Гилин медленно надел свои очки, глубоко вдохнул воздух, пахнущий кровью и пеплом. «Я выйду первым». Каторжники зашевелились, пытаясь предупредить об опасности, но он резко поднял руку. «Я знаю, что делаю». Он переступил порог, и город разверз перед ним все свои ужасы. Дорога к верхним кварталам представляла собой ковер из тел. Где-то вдалеке полыхал особняк знатного рода, освещая кровавым светом всю округу. Ветер приносил обрывки криков, проклятий, предсмертных хрипов. Хаос. Мысль пронеслась в его сознании. Идеально. Где-то в глубинах разума зазвучал смех тьмы, но Гилин уже шагал вперед, навстречу новым возможностям, которые мог дать только такой конец света. Гилин шел спокойно, его шаги мерно отбивали ритм по задымленной мостовой, когда внезапно воздух сгустился, наполнившись запахом серы. Сверху, рассекая клубы черного дыма, на него пикировала огромная крылатая тень. В последний момент демон изменил траекторию и приземлился в 2 метрах перед ним. Демон рухнул перед ним с такой силой, что камни мостовой треснули, разлетаясь веером осколков. Массивное тело, покрытое чешуйчатой кожей, рога, изогнутые как сабли, и пульсирующий огненный шар между рогов, существо дышало мощью и древней злобой. Чудовище склонило голову, и его голос прокатился громовым раскатом. Он заговорил на языке тьмы. «Благодарю, падший, ты вернул нам свободу». Пламя между рогов вспыхнуло ярче, отражая сытость существа, напившегося крови и страха. Гилин ответил на том же древнем наречии, его слова звенели ледяной чистотой. «Пусть смертные, что следуют за мной, идут, куда хотят, они тоже носили цепи». Демон медленно кивнул, огненные глаза мерцали. «Твоя воля, закон, я передам это другим». С мощным взмахом кожистых крыльев существо растворилось в клубах едкого дыма, оставив после себя лишь опаленные камни. Вернувшись к ледяным шахтам, Гилин увидел, как него пялится множеством шокированных глаз. Каторжники стояли как вкопанные, их лица застыли в немом ужасе. Коренастый рудокоп с ожогами первым нашел силы прошептать. «Черт побери, оно склонилось перед тобой». Гилин лишь пожал плечами, будто речь шла о пустяке. «Путь свободен, но есть условия». Он медленно провел взглядом по каждому лицу, его голос звучал тихо, но с неумолимостью падающего камня. «Никто не должен знать о моем участии. Если вас допрашивают, вините демонов, но если проникнут в ваши мысли». Он сделал паузу, давая осознать последствия. «Что ж, я не стану мстить. Вам будет достаточно того, что сделают с вами они». Подойдя к ближайшему каторжнику, Гилин поднял руку. Тонкая алая нить кровавого тумана выползла из его ладони, обвивая магические кандалы. Металл зашипел, покрываясь трещинами, и через мгновение с глухим звоном рухнул на землю. Следующий. Один за другим он освобождал людей, чьи запястья и шеи годами носили следы магических оков. 10 минут, и последний каторжник почувствовал давно забытую легкость свободы. Гилин отошел в сторону, наблюдая, как они осторожно ощупывают свои освобожденные конечности, не веря до конца, что кошмар действительно закончился. В их глазах читалась смесь благодарности и страха, они понимали, что стали частью чего-то большего, чего пока не могли осознать. Глава 18. Гилен медленно поворачивает голову, его рубиновые зрачки за темными стеклами методично изучают каждого из бывших каторжников. Взгляд скользит по изможденным лицам, задерживаясь на особо крепких, отмечая слабых, словно полководец инспектирует нестройные ряды новобранцев. «Кто из вас умеет управлять кораблем?» Его голос режет тишину, как нож. После тягостной паузы из толпы выходит двое. Первый – коренастый детина с кожей, потемневший от соленых ветров, на шее которого синеет выцветший якорь. Второй – жилистый паренек с ладонями, иссеченными шрамами от канатов. «Мы ходили под флагом девяти клинков», — хрипит татуированный, потирая перебитые когда-то костяшки, пока не угодили в эти проклятые шахты. Остальные лишь беспомощно пожимают плечами, в их глазах читается лишь животный страх перед неизвестностью. Гилен кивает, почти незаметно, но его острый ум уже складывает разрозненные факты в четкий план. «Если захватим корабль, сможем добраться до безопасного места». Он делает паузу, давая словам осесть. «Справитесь без карт, я могу вести по звездам». Матросы переглядываются в немом диалоге, после чего коренастый моряк выдает. На запад – амбарны. Его глаза загораются призрачным светом былых походов. Вино, дворцы и меньше шансов, что нас сожрут по дороге. Да и сойдем за простых беженцев. Его тощий напарник нервно облизывает потрескавшиеся губы, добавляя. Но провианта надо набрать. И удачи. Очень много удачи, капитан. Гилен указывает в сторону дымящихся развалин коротким жестом, в котором нет места сомнениям. «Склады вон там», его голос звучит как приговор. «Твари тьмы не тронут вас, я договорился, остальное обсудим после». В последних словах, стальная уверенность, заставляющая даже самых трусливых распрямить спины. Он уже поворачивается, когда до каторжников доходит. Это не предложение, а приказ, и альтернативы у них нет. Изможденные, но воодушевленные бывшие каторжники бредут за Гиленом, судорожно сжимая подобранное оружие. Впереди идут два моряка, чьи силуэты резко контрастируют друг с другом. Гаррот, коренастый бугай с татуировкой якоря на загорелой шее, грубым голосом, пропитанным солью и ромом, и привычкой плеваться сквозь отсутствующий передний зуб перед тем, как что-то сказать. Его руки, покрытые шрамами от драк и канатов, нервно сжимают рукоять топора. Лани, жилистый, как корабельный канат, с хищными глазами и шрамами на ладонях, будто кто-то вырезал на них морские узлы. Когда нервничает, издает странный тихий смешок, словно чайка, подавившаяся рыбой. Они входят в верхние кварталы и застывают, как вкопанные. Даже Гаррот перестает жевать свою вечную жвачку из табачных листьев. Кошмар предстает перед ними во всей своей ужасающей красе. Мостовые превратились в кровавые реки, по которым плывут обезглавленные трупы. Демоны с козлиными мордами разрывают на части еще живых стражников, вампиры в изысканных одеждах пьют из раненых, как из бокалов с редким вином. Что-то бесформенное, похожее на жидкую тень, ползет по стенам особняков, оставляя за собой слизь. На разрушенных балконах, словно на тронах, восседают высшие твари, их глаза горят холодным светом, наблюдая за пиршеством хаоса. Гилен, не меняя выражения лица, бросает через плечо: «Не заглядывайтесь, идем к порту». Один из каторжников, молоденький паренек, еще не успевший обрасти щетиной, не выдерживает. С диким воплем он разворачивается и бежит обратно в шахты, рыдая, как ребенок. Рядом стоящий детина с лицом боксера-неудачника начинает шептать молитвы, перебирая всех известных ему богов. «Костяная матерь, защити! Морской змей, укрой! Железный кузнец, дай силы!» Все в шоке, кроме Гилена. В его голове мелькает ироничная мысль. «Называют меня капитан, босс, господин, да хоть ваше высочество, лишь бы не мешали и не путались под ногами. Хотя с такими морячками можно и на плоту уплыть». Два корабля одиноко качаются у полуразрушенного причала, тяжелый торговый барк с потрепанными парусами и изящная яхта какого-то богача, чей позолоченный нос теперь смотрит в небо, как вопрошающий палец. Внезапно тощий каторжник по кличке Жила хватает Гилена за рукав, его пальцы дрожат, как листья на ветру. «Босс, босс, смотрите!» Голос срывается на писк. На обломках мраморного балкона стоит он, тот самый высший вампир в безупречном камзоле, будто только что сошел с портрета в дворцовой галерее. Его бледное лицо, маска аристократичного спокойствия, но в глазах плещется океан древней мудрости. И он улыбается, не оскаливается, не гримасничает, именно улыбается, как старый знакомый, случайно встреченный на званом ужине. В этой улыбке тысяча историй и одно немое приглашение к танцу, где партнеры меняются ролями с каждым тактом. Гилин оценивающе окидывает взглядом оба корабля, его рубиновые глаза за дымчатыми стеклами мгновенно анализируют преимущества каждого. Берем тот, что больше, меньше шансов привлечь внимание. Он указывает подбородком на неуклюжий, но вместительный торговый барк, чьи потрепанные паруса все еще могут выдержать долгий путь. Команда тут же оживляется, бросаясь к судну с лихорадочной поспешностью, переговариваясь на своем грубом жаргоне. Гилин медленно разворачивается и направляется к высшему вампиру, его плащ развивается за ним, как живое существо. Граф Валтар Демарны встречает его изысканным поклоном, рука у сердца, скользящее движение, полное аристократичной грации. «Граф Валтар Демарны, вновь благодарю вас за свободу». Его голос течет, как старое вино, насыщенное вековой мудростью, с легким акцентом древней крови, придающим словам особое очарование. «Я слышал, вы направляетесь в амбарны, у меня там деликатные дела». Гилин отвечает холодным кивком, его лицо остается непроницаемым. «Садись, но мы идем дальше, мне нужна другая страна, а эти?» Он бросает краткий взгляд на каторжников, усердно таскающих мешки с провизией по скрипучим сходням. «Все они бывшие смертники, проблемы с ними будут точно. Кормиться будешь тех, кого отправлю на казнь. В спокойствии эти смертные будут не так послушны, как сейчас». Валтар вновь склоняется в почтительном поклоне, его длинные пальцы почти касаются окровавленных камней мостовой. «Безмерно признателен». Поднявшись, он сохраняет дистанцию, ровно шаг между ним и Гилином. «Достаточно близко, чтобы не отстать, достаточно далеко, чтобы не сеять панику среди смертных». Гилин подходит к судну, где уже кипит работа. Каторжники, обливаясь потом, катят бочки с водой и вином по скрипучим сходням. Другие загружают тюки с сухарями и вяленым мясом, сбиваясь с ног в спешке. Несколько человек сбрасывают лишние якоря, каждый фунт на счету, когда нужно быстро уходить. Гаррот, стоя на палубе, орет на лани, размахивая своими могучими руками. «Тащи канаты, черт, мы отплываем до заката, а не на следующей неделе». Лани лишь хихикает в ответ, но проворно исполняет приказ, его шрамы от канатов напрягаются при каждом движении. Гилин поднимается на палубу, его взгляд скользит по горизонту. Вдали, за дымом горящего города, уже виднеются первые звезды, его верные проводники в этом безумном плавании. Он вдыхает воздух, насыщенный запахами гари, крови и свободы, чувствуя, как древняя тьма в его крови отзывается на предстоящее путешествие. Гаррот вытирает потный лоб грязным рукавом, оставляя темную полосу на загорелой коже. Его голос, хриплый от многолетних команд, разносится по палубе. «Капитан, к вечеру выйдем, уже грузим последние бочки». Он бросает оценивающий взгляд на суетящуюся команду и добавляет с усмешкой: «Если эти ленивые черти не сдохнут раньше от собственной никчемности». Его взгляд невольно скользит к Валтару, и на мгновение в его голосе появляется неуверенность, не страх, но глубокая настороженность перед этим аристократом тьмы. Однако уже через секунду он снова орет, наслаждаясь своей властью: «Эй, мешок с костями, я сказал тащить веревки, а не языком молоть». Его крик сопровождается громким хлопком по спине незадачливого каторжника. Гилин с Валтаром медленно проходит по палубе, осматривая свое новое владение. Каюта капитана встречает их простотой и основательностью. Массивный дубовый стол, испещренный царапинами от штурвалов прошлых лет, уставлен свернутыми картами и потрепанными судовыми журналами прежнего хозяина. Узкая, но крепкая койка с грубым шерстяным одеялом, которое кто-то старательно застилал перед бегством. Дубовый шкаф с полупустыми бутылями, видимо, чей-то тщательно скрываемый запас против скуки долгих плаваний. Крошечное иллюминаторное окно, в котором уже отражаются первые вечерние звезды. Гостевые каюты меньше, но Валтар, осмотрев одну из них, совершает очередной изысканный поклон. «Благодарю за гостеприимство. Это более чем достаточно для скромного путника». Его плащ шелестит, когда он скрывается за дверью, оставляя после себя лишь тонкий шлейф аромата ладана и старых книг. Гилин выходит на палубу, где последние лучи заката окрашивают дерево в кровавые оттенки. Он останавливается у борта, наблюдая за финальными приготовлениями. Лани, ловкий как кошка, перебирает снасти, его пальцы с шрамами от канатов автоматически завязывают сложные морские узлы. Жила и двое других каторжников, обливаясь потом, закрепляют последние тюки, их лица напряжены от усилий. Гаррот расхаживает по палубе, как петух на птичьем дворе, его команды раздаются громче морского ветра. Гиллин отворачивается от этой суеты, его взгляд устремляется к берегу, где город уже поглотила тьма от нависших туч бедствия. Последние крики стихли, сменившись зловещей тишиной. В его очках отражается пламя далеких пожаров, когда проносится мысль: наконец-то, свобода. Но надолго ли, или эта паутина судьбы уже сплетает новые узлы? Где-то в глубине души он чувствует, что это не конец, а лишь начало нового, более опасного пути. Но сейчас, под мерный скрип такелажа и крики чаек, это кажется неважным. Перед самым отплытием, когда солнце коснулось кромки моря, на палубе появился Валтар, но теперь от его истинной сущности не осталось и следа, лишь изысканный джентльмен в слегка поношенном камзоле. Его бледная кожа обрела здоровый румянец, длинные когти превратились в ухоженные ногти с благородным матовым блеском, а взгляд утратил сверхъестественную глубину, став обычным, чуть усталым, чуть насмешливым. Он прислонился к мачте, наблюдая, как последние лучи солнца играют на складках его плаща. Из группы каторжников выдвинулся коренастый детина с бычьей шеей и кулаками, похожими на молоты. Боров, как прозвали его в шахтах, подкатил к Валтару, распространяя вокруг себя запах дешевого вина и пота. «Ты чё за птица такая?» – прохрипел он, тыча грязным пальцем в грудь аристократа. «Наш корабль, а ты тут как барин расхаживаешь». Валтар лишь вежливо улыбнулся, но в его голосе зазвучала сталь. «Милый мой, я здесь по договоренности с вашим капитаном, и советую соблюдать субординацию». Лани резко влепил Борову пощечину, от которой тот пошатнулся. «Заткнись, мешок с костями», — рявкнул он, затем обернулся к Валтару с неестественной для него почтительностью. «Господин, будьте добры побыть до утра в каюте. Эти неотесанные свиньи еще не знают, с кем имеют дело». Дверь капитанской каюты открылась беззвучно, и на палубу вышел Гиллин. Его шаги были мерными, как удары метронома, а глаза за темными стеклами очков оставались невидимыми. Он наклонился к оглушенному Борову, и его голос прозвучал тихо, почти ласково. «Чем недоволен?» Не дожидаясь ответа, Гиллин выпрямился и произнес слова, от которых у команды похолодела кровь: «Казнить за попытку бунта». Валтар улыбнулся во весь рот, внезапно обнажив клыки, которые мгновенно вернулись на место. Он схватил Борова за шиворот, как котенка, и потащил к своей каюте, оставив на палубе кровавый след от волочащихся ног осужденного. В мертвой тишине, нарушаемой лишь плеском волн на борт, раздался ровный голос Гиллина: «Дамбарны, никаких амнистий за провинность, никаких исправлений ошибок работы или иным способом. Кому не нравится, можете остаться, в Альдиме». Команда замерла. Гаррот сжал кулаки до побеления костяшек, но промолчал. Лани отвернулся, потирая ладонь после удара. Остальные расступились, избегая взгляда Гиллина, как чумы. Только шум волн нарушал тяжелое молчание. В воздухе витал сладковатый запах страха и едкий аромат крови, доносящийся из приоткрытой двери каюты Валтара, где раздавались странные хлюпающие звуки. Гиллин медленно подходит к Гарроту, слегка склонив голову, чтобы рубиновые глаза за дымчатыми стеклами очков встретились с изумрудным взглядом капитана. Его голос звучит тихо, но каждая буква отчеканена, как клинок. «Командуй отплытие, когда будете готовы». Гаррот резко выпрямляется, его мощные кулаки сжимаются до хруста костяшек. Он накидывает взглядом суетящихся бывших каторжников, и его лицо искажает ярость, словно перед ним не люди, а стадо непослушных баранов. «Вы, ублюдки, даже весла держать не умеете. Лани, бей этого идиота по рукам, пока не научится. А ты, мать твою, канат не отпускай, пока я не сказал». Его голос рвет тишину, как штормовой ветер, заставляя даже самых стойких вздрагивать. Он размахивает руками, будто гонит нерадивых матросов к работе. Его движения резкие и мощные, как удары якорной цепи. Команда мечется по палубе, путаясь в собственных ногах. Один роняет ящик с припасами, рассыпая сухари по скользким доскам. Другой, широко раскрыв глаза от ужаса, тянет канат не в ту сторону, рискуя перевернуть парус. «Лани, Старый морской волк лишь хрипло смеется и бьет незадачливого матроса по затылку. «Не так, кретин, ты ж нас всех потопишь, прежде чем эти твари до нас доберутся». Гилин наблюдает за этим хаосом еще мгновение, его лицо остается непроницаемым. Затем он плавно разворачивается и исчезает в темном проходе, ведущем вглубь корабля. Его плащ шелестит, как крылья летучей мыши. Он стучит в дверь каюты Валтара, три четких удара, и входит без приглашения. Валтар сидит в кресле, изящно попивая вино из хрустального кубка. В углу валяется иссушенный труп Борова, его шея неестественно перекошена, а на лице застыл немой ужас последнего мгновения. Вампир брезгливо морщится, отставляя кубок. «Ну и отбросы же этот, сброд, кровь, как помой. Если доплывем за неделю, хватит и трех таких». Хотя он проводит языком по клыкам, от таких даже сытости не почувствуешь. Гилин склоняет голову, тени от очков скрывают холодный блеск его глаз. Его голос звучит ровно, без эмоций. После бунта их станет меньше, но оставшиеся будут полезнее. Он поворачивается к двери, оставляя вампира наедине с его кровавым пиршеством. За его спиной Валтар усмехается, обнажая острые клыки, которые сверкают в тусклом свете каютного фонаря. Тьма сгустилась над палубой, разорванная лишь трепещущим светом факелов. Их неровное пламя бросало рваные тени на изъеденные солью доски, превращая знакомые лица в гримасы ночных кошмаров. Из этой пульсирующей темноты вырвались голоса, наэлектризованные страхом и яростью. «Да сколько можно!» — ревет коренастый детина, сжимая топор так, что его пальцы белеют. «Сначала каторга, теперь этот чертов корабль, а этот глазастый, кто его поставил над нами?» Рядом другой каторжник, тщедушный, но с глазами, горящими безумием, шипит, вертя в пальцах заточку. «Ты видел, что он сделал с Боровым? Просто взял и отдал этому». Его взгляд скользит к Валтару, и голос предательски дрожит, выдавая животный ужас. Лани выступает вперед, его шрамы кажутся глубже в этом свете. «Остыньте, идиоты! Вы же видели, он может рвать людей своими когтями, вы все видели это». Но толпа уже раскачалась, как маятник перед падением. «А нас много!» — раздается крик из темноты. «Завалим числом!» Топот, ропот, звяканье оружия, хаос нарастает, как прилив перед штормом. Гаррот с рыком хватает ближайшего бунтовщика за грязную рубаху. Морда набекрень, и сразу храбрый. «Он тебя вспорит раньше, чем ты шаг сделаешь». В этот момент раздается мерный скрип ступеней. Из тьмы появляются две фигуры, Гилин и Валтар. Первый, невозмутимый, как сама смерть. Второй, изысканный, будто явившийся на светский раут. Гилин медленно осматривает бунтовщиков. Его рубиновые глаза за дымчатыми стеклами вспыхивают, как угли в печи, заставляя самых дерзких отступить на шаг. Валтар между тем поправляет кружевные манжеты, его улыбка вежлива и смертельно опасна. «Господа, кажется, у вас недоразумение». Наступает тишина, в которой слышно лишь прерывистое дыхание испуганных людей. И в этой тишине резкий свист металла, разрезающего воздух. Первый топор летит в Гилина, сверкая в факельном свете, как предвестник кровавой бойни. Топор с протяжным воем рассекает воздух, но Гилин уже нет там, где должен был быть удар. Его тело сместилось в сторону с почти провидческой легкостью, будто сама тень шепнула ему, куда двинется сталь. Из пальцев появляются кровавые когти, тонкие, как лезвия бритвы, но смертоносные, будто выкованные из самой ночи. И тогда он врезается в толпу. Первый бунтовщик даже не успевает вскрикнуть. Лишь короткий, обрывающийся хрип, и кровавые когти пронзают ему горло, оставляя после себя лишь багровый туман, медленно оседающий в воздухе. Гилин движется как призрак, рывками, с неестественной, пугающей плавностью. Каждый его удар – это хореография смерти. Разрез по артерии, и теплая струя ударяет в палубу. Удар в сердце, и тело оседает без звука. Рассеченные запястья и пальцы, все еще сжимающие оружие, падают отдельно. Ни одного лишнего движения, только холодная, безжалостная эффективность. Рядом с ним в смертельный танец вступает Валтар. Его когти короче, но острее, отточенные, как скальпель хирурга. И он работает с аристократической жестокостью, неспешно, выбирая жертв, будто смакуя момент, словно дегустируя их страх. Один из нападающих, дрожащими руками сжимая топор, бросается на него. Вампир даже не меняет выражение лица, лишь слегка отшагивает в сторону, парируя удар с непринужденностью человека, отмахивающегося от надоедливой мухи. А затем, резкое движение, пальцы вонзаются в грудь, проходит сквозь ребра, как сквозь мягкий воск, и вырывают сердце одним точным рывком. «Как невежливо», — произносит он, разглядывая окровавленный комок мышц, все еще слабо пульсирующий в его руке. Его голос звучит почти скучающе, будто он разочарован отсутствием достойного сопротивления. Затем бросает сердце к ногам ошеломленных мятежников. Оно падает с глухим шлепком, оставляя кровавый след на дереве палубы. Но это еще не конец. Гаррот и Лани не отсиживаются в стороне, они тоже бросаются в бой за Гиллина, против бунтовщиков. «Я же говорил, ублюдки!» — рычит Гаррот, его голос, как гром среди ночи. Он сбивает с ног одного из зачинщиков, его кулак, тяжелый, как молот, обрушивается на лицо. Хрящ носа ломается с хрустом, кровь брызжет фонтаном, смешиваясь с соленым воздухом. Лани действует тоньше, но не менее жестоко. Он скользит между телами, как змея, и его нож, короткий и безжалостный, подрезает подколенные сухожилия. Жертвы падают, беспомощно корчась на палубе, их крики сливаются в один протяжный стон. Но настоящий ад творится среди обычных каторжников. Те, кто минуту назад стояли плечом к плечу, теперь режут друг друга в животном ужасе, в панике, в слепой жажде выжить. Один из них, с перекошенным от страха лицом, вонзает нож в спину товарища. Тот оборачивается, глаза расширены от непонимания, губы шевелятся, но из горла вырывается только хрип. И прежде чем он успевает что-то сказать, другой бьет его обухом по голове, глухой удар, и тело падает, как мешок с костями. Кровь струится по щелям палубы, смешиваясь с морской водой, превращаясь в липкую, розоватую жижу. Гиллин останавливается посреди бойни. Его алые когти медленно втягиваются обратно. Он оглядывает уцелевших, их осталось мало. Лица, искаженные ужасом, дрожащие руки, опущенные головы. «Теперь порядок», — произносит он тихо, но так, что слышат все. Его голос не дрожит, не повышается. Валтар вытирает пальцы о шелковый платок, бросая взгляд на груду тел. Его губы слегка искривляются в гримасе брезгливости. Жаль, что испортили столько потенциального ужина.